И до чего ж удивительно, когда мы тут, на Болдине, уж 40 лет живем в этой слободе. У кого не спроси, все укажут. Просто удивительно. Тут ведь все пришлые, а мой-то покойник еще до мастерских в кузне тут работал, словоохотливо поясняла старушка. Лена, ты отметила? Получите бланк. Вы грамотная? Какая там грамота? Уж я и отметилась, так он меня цельную неделю учил, как эти самые 4 проставить. Ты, говорит, смотри, не спутай, просто смех. Этого вы не имеете права оглашать, голосование тайное, сказала Хлопушкина, закусив губу, чтобы не рассмеяться. Пройдите к тому столу и напишите. Старушка долго копошилась у стола. «А куда ее теперь?» — спросила она, протягивая Хлопушкиной несложенную записку и перо. «Ручку положите обратно, а записку сложите и вот сюда, в щелочку. А чернила-то не размажутся?» — беспокойно спросила старушка. «А вы промокните». «Вот она и выдала всех!» — засмеялась Лена, когда старушка вышла. Под номером 4 шел список профессиональных союзов. «Всю семью выдала?» «Ты знаешь, ведь их там еще 7 на Болдиных!» Хлопушкина, сдерживая улыбку, отвернулась. Они пропустили жену на Болдина. Потом пошло все младшее поколение на Болдиных. Красивый чернявый паренек в начищенных до блеска сапогах, в заломленной фуражке с красной гвоздикой, размашисто подошел к урне. «На Болдин, Иван Иванович!» — развязно сказал он, косясь на Лену играющими черными глазами. «Выемочная, 18, только адрес наш у вас напутан. Пожалуйте бланк. На Болдин, Федор Иванович. За адрес уже все известно. Бросать сюда, что ли?» И второй на Болдин сын, такой же чернявый, только постарше, также покосившись на Лену, выполнил свой гражданский долг. «Тут моя жинка сейчас придет», — сказал он со смущенной улыбкой, задержавшись у дверей. «Вы уж ей разъясните, что и как, а то она у меня беда какая пужливая». Но, видно, с жинками на Болдиных произошла путаница, потому что в комнату, как ветер, внеслась ярко-рыжая костлявая работница с зелеными злыми глазами. «Здесь, что ли, бланк получить? Мельтонов понаставили на силу пробежь к вам. На Болдина, Катерина, вы только поскорее, пожалуйста, а то у меня опара уйдет», — заговорила она резким, крикливым голосом. «Тоже выборы называются. Муки и сахару не достанешь, а выборы устраивают. Мельтонов понаставили». Сердито запихнув записку в ящик, она вышла так же стремительно, как и вошла, распустив по комнате вихрь своих, по крайней мере, 4 юбок. «На Болдин, Н. И. Слесарь. Или это не важно?» «Покорно благодарим-с», — сказал третий на Болдин сын, принимая бланк. «Обязательно чернилами или можно собственным химическим карандашом?» «На Болдин, Фёкла. Да-да, Андреевна». Толстушка тяжело дышала, обливаясь потом, комкала в руках на свечок. «Вы уж поясните, а то я просто так волнуюсь, ну так просто волнуюсь». Семью на Болдиных завершила худенькая черноглазая девушка с большими руками, взбившимся на затылок платочки. «На Болдина Аня, то есть Анна Ивановна», — поправилась она тоненьким голоском, заливаясь краской. После семьи на Болдиных приходили и еще семьи, но таких больших уже не было. Как видно, те, что прошли первыми, осведомляли последующих о порядке выборов. Баллотировка пошла живее. Лена втянулась в работу и перестала следить за лицами. Однажды внимание ее